Подглядывать нехорошо. Примерно через неделю мой старичок вызывает меня на ковер, чтобы удостовериться в том, что я не передумала. Он считает, что, забрасывая меня цветами и подарками, он сможет переменить мой настрой. И какими только хитрыми способами он не пытается разузнать о месте, на которое я променяла его крекерную. Все напрасно. Я предлагаю начать поиски моей замены. Начинаю я с порога, не давая ему возможность хотя бы поинтересоваться, а не передумала ли я. «То есть все остается в силе?» — спрашивает он. В голосе звучит безнадежность и жалость. Разумеется, жалость к самому себе и своему гнилому предприятию. «Конечно». Я сразу предупреждала, что никакими способами тебе не удержать меня. Он встает, обходит меня сзади и кладет руки мне на плечи. Мне неприятно его прикосновение, но я терпеливо сижу, надеясь, что этим все и закончится. Но нет. Массажными движениями его ручонки продвигаются ниже и уже хватают меня за грудь, больно стискивая ее. «Убери руки, пожалуйста. Прошу я. Между нами больше ничего не будет. Тебе же так нравилось, когда я ласкал тебя, особенно когда язычком лизал твою милую промежность. Фу, мерзость та еще, но приходилось делать вид, что я в экстазе. Все в прошлом, и промежность, и язычок, мне пора домой. Рекомендую уже сегодня дать объявление о вакансии в твоей компании, иначе квартальную отчетность будешь сдавать сам». Но он продолжает тискать мою грудь, предпринимая последние попытки удержать меня. Как глупо полагать, что своими стариковскими ласками он сможет заставить меня отказаться от Сергея. Я встаю, резко отталкивая его руки, но старичок не сдается и преграждает мне путь к выходу. Меня это уже начинает злить. Одним ударом руки я могу вырубить его или оставить крекерную совсем без начальства. Но мне его жаль. «Пропусти меня, прошу». Я говорю спокойно и вежливо. Я надеюсь, что здравый смысл в этой седой голове возьмет верх над глупыми попытками что-то мне доказать. Он хватает меня за блузку и разрывает ее. Насмотрелся дешевых порнофильмов. И моя любимая блузка становится жертвой его фантазий. Моя грудь выскакивает из нее, и мой начальник одним движением пришпиливает меня к двери и руками раздвигает мои ноги. Откуда в нем столько силы? Я пытаюсь сопротивляться, но, несмотря на разницу в возрасте, он остается мужчиной, и в его руках силы больше, чем в моих. Он зубами впивается в мой сосок. Я вскрикиваю, пытаясь отодвинуть его голову от своей груди. Он упорно держится, при этом держа меня накрепко прижатой к запертой двери. Боль и отвращение. Два чувства, которые заставляют меня собраться силами и, наконец, оттолкнуть старого извращенца. Он отлетает к столу, но не собирается сдаваться. В его глазах, налитых кровью, я вижу вожделение, с которым он уже не может бороться. Схватив меня за руку, он швыряет меня к столу и, задрав мою юбку, с легким треском рвет мои кружевные трусики. И, быстро снимая свои штаны, упирается в мою ягодицу вставшим членом. Такое возбуждение редко его посещало. Иногда мне приходилось возиться с его вялым пенисом часами, прежде чем реанимировать его и привести в рабочее состояние. Видимо, эмоции оказались сильнее виагры, и уже через доли секунды его член вонзается в меня сзади. Я даже что-то чувствую. Настолько сильно возбужден и он, и я. Только мое возбуждение больше похоже на смесь ненависти и отторжения, а у него это желание обладать мной и страх потерять. Каким-то волшебным образом мой начальник доводит меня до оргазма, и я, содрогаясь от полученной порции наслаждения, издаю протяжный стон. Я хочу еще, и он не останавливается. Как будто у меня за спиной не 60-летний старикан, а молодой и горячий самец с супругим членом. Но сказка не длится долго. В итоге мой герой заливает всю внутреннюю часть меня спермой, которая сразу вытекает и теплыми каплями падает на пол. Напоследок он бьет меня ладонью по заднице, и я чувствую себя удовлетворенной и злой на себя за то, что смогла достичь оргазма. «Я тебя ненавижу», — говорю я сквозь зубы, натягивая юбку и думаю о том, как исправить ситуацию с блузкой. «От ненависти до любви один шаг, моя дорогая», — смеется он в ответ, натягивая штаны, чувствуя себя героем в очередной раз. «Не в твоем случае». Я отталкиваю его и выхожу из кабинета. Потом звоню Таньке и прошу ее помочь мне с липовым больничным, потому что оставшиеся 7 дней работы рядом с этим чудовищем я не вынесу. На следующий день на работе я кидаю копию больничного листа в лицо своему начальнику и, забрав все свои личные вещи, с гордо поднятой головой покидаю эту Шарашкину контору. Еще накануне я перевела себе свой полный расчет и даже прибавила немного премии, так сказать, за моральный ущерб. И уже в следующий понедельник, красивая и подтянутая, я заявляюсь в офис Микромира с полной уверенностью в том, что скоро стану любимой женщиной его директора. А пока я только бухгалтер, который исполняет свои должностные обязанности. Я не теряю любой возможности, чтобы показаться на глаза Сергею. Мы так и переписываемся с ним в мессенджере, и он не догадывается, что новый бухгалтер, обворожительно улыбающийся ему ежедневно и незнакомка из переписки, одно и то же лицо. В честь дня рождения начальника отдела информационных технологий устраивается небольшой фуршет, который назначается на время после окончания рабочего дня. Многие возмущены, ведь можно было бы провести фуршет и в рабочее время, тем более это прекрасная возможность не работать. Но директор настойчив в своем убеждении, что в рабочее время сотрудники должны работать, а праздновать во время нерабочее. Я даже рада такому раскладу. Большая часть народу разбежится по домам, а фуршет сделает обстановку неофициальной. Обещается еще и алкоголь. Вообще идеальное время для того, чтобы раскинуть свои сети. Мои планы близились к исполнению. Все шло гладко. Ровно в 18.00 две трети офисных работников исчезли, словно растворившись в тумане. В мини-кухне собрались всего 5 человек. Сам директор, начальник отдела и именинник в одном лице, я собственной персоной, моя начальница и Виктория Леонидовна. Сергей толкает речь об имениннике, хотя, насколько я знаю, они знакомы без году неделя. Желает ему здоровья и заодно процветания нашему микромиру. Потом все дружно чокаются и делают первые глотки блаженного алкоголя. Я не вижу блондинки. Очень странно, что ее нет с нами на столь важном мероприятии. Интересно, как она осмелилась оставить Сергея и всю компанию без присмотра. Но уже через 10 минут я полностью забываю о ее существовании. Начальник отдела активно клеится к моей начальнице. Они примерно одного возраста и оба в разводе. Виктория куда-то смылась, а я сижу напротив Сергея и пожираю его глазами. Он пишет кому-то сообщение, абсолютно никак не реагируя на мои мысленные посылы и соблазнительную позу. В итоге из кухни исчезает сладкая парочка, и мы остаемся наедине. Блин, почему же он молчит? Неужели шансов у меня все-таки нет? Я отпиваю уже третий глоток из третьего бокала и чувствую, что вот-вот совершу какую-нибудь глупость. Поэтому надо что-то сказать, чтобы разрядить обстановку. Но я не успеваю, потому что Сергей поднимается и, вежливо попрощавшись, выходит из кухни, оставив меня в полном ауте вместе с моими фантазиями и надеждами. Я готова расплакаться от досады. Упущен такой шанс. Ну почему мой директор такая деревяшка? За весь вечер ни одного взгляда и даже намека на то, что ему в принципе нравятся женщины. Может, он гей? А его блондинка — это транссексуал? Что за глупости лезут в голову? Я иду к себе в кабинет, чтобы собрать вещи и покинуть рабочее место, с ощущением полного, тотального разочарования в себе и своих силах. Беру в руки телефон и вижу там сообщение от Сергея. Сейчас сижу на корпоративе в кругу своих подчиненных. Чувствую на себе взгляд одной из присутствующих дам. Взгляд недвусмысленный. Я прекрасно чувствую флюиды, которые разлетаются от нее. Что делать? Испытываю взрывную смесь разнообразных чувств от негодования до жуткого возбуждения. Все это время он писал мне, а сам думал тоже обо мне. И почему я не ответила? Ну как бы я это сделала, если сидела там рядом с ним? Разбрасывая свои флюиды, которые, как оказывается, он прекрасно ощущает. Но как бы я это сделала, если сидела там, рядом с ним, разбрасывая свои флюиды, которые, как оказывается, он прекрасно ощущает? Упущено столько волшебных минут. Но теперь я точно уверена в том, что тактика моего поведения верна. Я быстро отвечаю ему: «А она тебе симпатична?» Телефон в моих руках становится влажным от потеющих в предвкушении его ответа ладоней. Сейчас все решится, да или нет, есть шанс или шанса нет. Слышу пиликанье пришедшего ответа. Читаю и не могу поверить своим глазам. Я думаю, что да. Когда я смотрю на нее, мне кажется, что она неплоха в постели. Извини, что пишу это тебе, просто накипело. Плюс еще шампанское выпил. Я пищу от счастья. Вот он, мой шанс. Мой шансище. Я. Тогда надо брать быка за рога. Хороших женщин быстро разбирают. Он. Так меня тоже уже за рога взяли хорошенько. Ты же знаешь про мою Мегеру. Тем более, как же твои чувства? Ты стала мне близка, и мне не хочется причинять тебе боль. Вот так я попалась в собственную ловушку. Как намекнуть Сергею, что я в бухгалтерии и я в переписке – это один и тот же человек? Боже, как я хочу его. Воспользуюсь своей властью в мире переписки. Тогда просто переспи с ней, и чары развеются. Тишина в ответ. Интересно, что он теперь обо мне думает? Точнее, обо мне первый и обо мне второй. Кому он прислушается? Хотя мы обе твердим ему об одном – трахни ты уже скорее эту сексуальную бухгалтершу. Сергей мне так ничего не отвечает, и я собираюсь пойти домой. Уже направляясь к выходу, я слышу недвусмысленные звуки из приемной. Неужели моя начальница и главный айтишник не дотерпели до дома и занялись сексом прямо на работе? Ну, дают. Я делаю еще несколько шагов в сторону выхода. Я понимаю, что там в приемной не они. Я отчетливо слышу голос Сергея. Сердце гулко стучит в груди, но я делаю несколько шагов назад и аккуратно приоткрываю дверь приемной. Там, на стойке секретаря, в 5 метрах от моего носа, я вижу, как Сергей занимается сексом со своей блондинкой. Она сидит на стойке, раскинув ноги, а он входит и выходит из нее, издавая глубокие стоны, как будто не трахает ее, а толкает локомотив. Я вижу его лицо. Именно таким оно становится в моменты соития с женщиной. Боже, как он красив, как напряжены вены у него на шее. А руки эти ручища сжимают хрупкую женскую талию, словно тиски. По моему телу пробежали мурашки. Я бы много отдала, чтобы оказаться на месте этой блондинки, которая, похоже, вот-вот испытает дикий оргазм. Моя рука непроизвольно тянется под юбку. И, глядя на их акт, я начинаю мастурбировать, стоя в коридоре микромира и облокотившись на косяк. Я представляю, что именно я сейчас сижу напротив Сергея, позволяя его члену входить в меня и выходить. Я трогаю его плечи. Глажу вены на его шее, потом провожу пальцами по его губам и просовываю указательный палец в его рот, ощущая горячий язык. Ритм ускоряется и у них, и у меня. Я чувствую, как волны наслаждения вот-вот взорвутся у меня внизу живота. Я готова кричать вместе с этой блондинкой, которая уже кончила и судорожно вздрагивает в объятиях Сергея. Он целует ее, а я мысленно представляю, как его язык проникает ко мне в рот и там творит что-то невообразимое с моим языком. Еще секунда, и я кончаю, сползая по стенке и стараясь не издавать ни единого звука. Моя рука трясется от напряжения, я сама дрожу от полученного наслаждения. Дыхание частое, а на лбу выступила испарина. И именно в тот момент, когда я слышу протяжный стон Сергея, который, видимо, достиг оргазма, я поднимаю глаза и вижу перед собой обалдевшего именинника, который, по всей видимости, все это время наблюдал за процессом моего самоудовлетворения. Я встаю с пола и, ничего ему не говоря, убегаю из офиса. Черт, черт, черт, какой позор! Интересно, сколько людей завтра с утра уже будут знать про то, как я отличилась сегодня? Судя по глазам начальника IT-отдела, имя которого я никак не могу запомнить, он сам надолго оставит в своей памяти сегодняшний случай. Сев в такси, я не перестаю чертыхаться, чем привлекаю чрезмерное внимание таксиста. Мне приходит сообщение от Сергея. Еще бы, натрахался, теперь можно и написать. Не думаю, что это хорошая идея. То есть трахать на стойке в приемной свою блондинистую шлюшку – это хорошая идея? Какое разочарование. Вечер полон событиями, хорошими и не очень, из головы не выходит мысль о том, что меня застукали за интимным делом. Надеюсь, что этот дядечка не будет использовать информацию против меня. А если он расскажет Сергею о том, как я мастурбировала на его секс со своей пассией? Я снова чертыхаюсь и снова вижу удивленный взгляд водителя в зеркале заднего вида. Приехав домой, бегу в холодный душ, мне срочно надо охладиться, чтобы привести мысли в порядок. Сергею больше ничего писать не буду, пусть сам решает, как ему поступать. Самое главное, что я теперь знаю, я ему симпатична. Значит, надо предпринимать активные действия для того, чтобы на стойке сидела не Элечка, а я, причем на вполне законных основаниях. И снова вспомнив про айтишника, я чертыхаюсь и кляну себя за потерю контроля.